Глава 23. После того, как герцог и маркиз отбыли, имение охватил шквал эмоций. Новость о том, что Эрлинг сделал мне предложение, привела всех домочадцев в полнейший восторг. Тетушка Ланжина чуть ли не танцевала от радости, ведь сбывалась ее мечта. Я не останусь одна и, возможно, вскоре обзаведусь толпой орущих детишек. Мужчины даже отпраздновали это дело несколькими стаканами вина, громко желая нам с герцогом счастья. Сесиль постоянно утирала слезы, глядя на меня, и мне приходилось ее обнимать и утешать тем, что я еще не скоро покину ее. Все это так неожиданно. Она не находила слов, чтобы выразить свои эмоции. Герцог оказался настоящим мужчиной. Скажи, он признался тебе в своих чувствах? Нет. Я вдруг действительно поняла, что Эрлинг ни разу не обмолвился по поводу чувств. Но ведь это не так важно в нашем случае. Мне кажется, взрослым людям достаточно хорошо ладить между собой, и можно обойтись без страстных признаний. Но, признаюсь тебе, герцог меня поцеловал. «О-о-о!» — протянула Сесиль, мечтательно прикрыв глаза. «Значит, все-таки он влюблен. Хотя я это давно подозревала. Астрид, но Эрлинг ведь нравится тебе. Он привлекательный мужчина». «И, несмотря на некоторые недостатки, благороден и честен», — ответила я, стесняясь признаться, что да, Эрлинг ужасно мне нравился. «Я уверена, что у вас все будет хорошо». Баронесса снова всплакнула, но быстро успокоилась и, тяжело вздохнув, спросила. «А как же Агнар Вик? Ты не боишься его мести?» «Мне кажется, он не такой человек. Не знаю почему, но у меня есть чувство, что Агнар справедливый и рассудительный мужчина». «Но твой отец сказал, что он опасен», «И эти бандиты, которых он прислал?» В голосе Сесили звучало недоверие. «Возможно, ты ошибаешься насчет него». «Конечно, он опасен для барона», — хмыкнула я и покраснела, вспомнив момент, когда открылась правда о воровстве драгоценностей. «Потому что он подлец. Хорошо, что ты напомнила мне об отце, мне нужно серьезно поговорить с ним». Я не стала оттягивать неприятный разговор и отправилась в его комнату. Барон сидел возле камина, и когда я вошла, заговорил первым. «Ты имеешь полное право злиться на меня, но я не мог тебе этого сказать. Я побоялся. Одно дело плут, пройдоха и грубиян, а другое — вор. Мне показалось, что я больше никогда не увижу этого человека, но он нашел меня даже тут. Астрид, я не могу изменить случившееся, но я ведь могу просить о снисхождении. Ты же не выгонишь своего отца из дома». Барон стремительно поднялся и рухнул на колени, после чего пополз ко мне и принялся цепляться за ноги, заливаясь слезами. В этот момент он был жалок и омерзителен. «Прекратите!» — резко сказала я, не желая более называть его на «ты», и с трудом оторвав от себя цепкие руки, отошла на шаг. «Куда вы дели драгоценности Агнара Вика? Отвечайте!» «Я продал их ростовщику, контора которого находится на улице Гарминг», — всхлипнул барон, раскачиваясь из стороны в сторону. «Этот человек славится тем, что никогда не выдает тех, кто приносит ему краденые вещи, и все, кто незаконно овладевает такими вещами, всегда обращаются к нему. Но он мог их перепродать кому-то». «Что именно вы украли у Агнара Вика?» Я с трудом сдерживалась, чтобы не дать ему затрещину. «Браслет, кольцо и серьги». Отец прекрасно понимал, что я не вышвырну его из дома, и было заметно, что он присматривается ко мне, пытаясь понять, о чем я думаю. «Что ж, хорошо. Я с трудом могла смотреть на него, не то что говорить. Я постараюсь вернуть Агнару драгоценности его супруги, а на вас у меня есть свои планы». «Какие?» — барон напрягся. «Что за планы?» «Вы отправитесь в деревню, к отцу Матсону. Я поговорю с ним и попрошу, чтобы он позволил вам пожить при церкви, где вы будете помогать преподобному по хозяйству, а также посещать каждую службу», — ответила я, и растерянный и испуганный он вскочил на ноги. «Но я... А если вы против, то собирайте вещи и убирайтесь из моего дома», — рявкнула я, устав притворяться спокойной. «Если я еще могла терпеть обманщика и игрока, то вора терпеть не стану. Вы подвергли опасности мою семью, и я считаю, что слишком милостиво к вам, предлагая отправиться в церковь, где у вас будет возможность обратиться к Богу». Не желая более слушать его, я вышла из комнаты и уже в коридоре глубоко выдохнула, глядя на свои дрожащие руки. Так и до нервного срыва недалеко. В эту ночь я не могла заснуть и вертелась в кровати, вспоминая все события этого дня. неприглядный поступок моего отца, предложение Агнера Вика, мое согласие на брак с герцогом, магазин — все это не давало мне расслабиться, и я села, опустив ноги на пушистый ковер. Нужно как-то отвлечься. Накинув халат, я зажгла свечи и села за стол, на котором лежал мой будущий рождественский венок. Можно обматывать проволоку лентой, ведь монотонное занятие успокаивает. Если ростовщик не продал драгоценности Агнера Вика, я выкуплю их и верну ему с извинениями. Другого выхода я не видела. Хорошо, что я нашла сокровище, и у меня есть возможность воплотить свой план. Пусть меня простит доброе привидение, но я хотела отмыться от этой грязи и как можно скорее. Постепенно мои мысли перенеслись с неприятных вещей на более радостные, и я принялась размышлять по поводу магазина. Завтра утром нужно отправиться в деревню и все хорошенько рассмотреть. Что это за помещение? Большое оно или маленькое? Есть ли там какая-то мебель, или мне придется заказывать витрину, стеллажи, полки и остальное? Эти мысли были куда приятнее, и вскоре я полностью углубилась в них, позабыв о неприятностях. Проснулась я от холода. Камин потух, а я заснула в неудобной позе, положив голову на венок, отчего на моей щеке отпечатались невероятные узоры. Растирая кожу ладошкой, я быстро развела огонь и подошла к колыбели. Бернард сладко спал под теплым одеялом, и я немного успокоилась. Часы показывали 6 утра, и скоро все домочадцы потянутся на кухню, чтобы выпить горячего чаю и перекинуться парой словечек перед тем, как каждый займется своим делом. В дверь постучали, и в спальню заглянула тетушка Ланжина. «Не спите уже, ваше сиятельство». «Нет, входим». Я заметила, что она чем-то взволнована. «Что-то случилось?» «Случилось», — кивнула она и, поджав губы, добавила. «А может, оно и к лучшему». «Что такое?» «Ваш батюшка украл лошадь и сбежал», — ответила она и сразу же быстро заговорила. «Не ежевику, можете не волноваться, графинюшка. И ничего страшного, пусть подавится этой лошадью, Нилс вам новую приведет. Зато вы теперь переживать не будете и думать об этом, негодяй. Ах ты ж...» У меня слов не было, чтобы выразить свое негодование. «Подлец! Ну каков подлец?» «Пусть катится!» Тетушка Ланжина заглянула в колыбель и защебетала. «Кто это у нас тут проснулся? Кто это кушать хочет, наш маленький медвежонок? Иди-ка сюда!» «Ты лично видела, как он уезжал?» Я не была расстроена, но на душе появился неприятный осадок. «Да». Женщина завернула Бернарда в одеяльце и взяла на руки. «Я услышала, что где-то стучит, и испугалась, думала привидение. Вышла в холл, смотрю, дверь открыта, и ветром ее туда-сюда, туда-сюда. Я бросилась к ней, чтобы закрыть, и смотрю, в темноте кто-то с фонарем возле ступени крутится. Испугалась страсть. А потом, когда он на лошадь скочил и фонарь его лицо осветил, поняла, что это барон собственной персоной. Я дверь закрыла и бегом к нему в комнату. Думаю, может, привиделось. Нет, пусто. Кровать в беспорядке, кругом клочки бумаг каких-то и исподние на полу. Вот так вот. Что ж, он выбрал свой путь. Я решила, что все-таки тетушка Ланжина права. Пусть катится, и мы ему точно мешать не станем. Лошадь только жалко. «Правильно, а зачем ему трудиться при церкви?» — сказала Сесиль за завтраком после того, как я рассказала всем о побеге барона. «Воровать и в карты играть лучше, чем работать. Не бери близко к сердцу, дорогая. Ты сделала все, что могла». Еще не сделала. Я вздохнула, не представляя, как отреагируют домочадцы на мои слова. «Вот когда верну Агнеру Вику его драгоценности, тогда все. «Да как же вы их вернете? Воскликнула тетушка Ланжина. «Если их и след простыл». «В понедельник поеду в город, сдам кое-что из тех сокровищ, что нашла, и попробую договориться с ростовщиком, которому барон продал драгоценности», — ответила я. «Я не хочу, чтобы моего имени касалась эта грязь». «Я считаю, что это правильно», — подал голос Антон. «Мы честные люди». «Я поддерживаю ее сиятельство», — сказал следом Нилс. «Нам чужого не надо». «И пятен на репутации тоже», — кивнул Гринч и покосился на Франца, дремавшего возле огня. «Эй! А я всегда знал, что графиня краше всех девиц в округе», — громко и испуганно произнес он, разлепив глаза. «Одни только волосы чего стоят». Мы начали хохотать, а он недоуменно смотрел на нас одним глазом и тоже улыбался. На душе снова стало легко и спокойно. После завтрака мы с Сесиль собрались в деревню, чтобы посетить воскресную службу и осмотреть свои новые владения. Герцог и маркиз тоже обещали появиться на службе, и баронесса тщательно укладывала свои кудри в ожидании встречи. «Будет чудесно, если маркиз сделает тебе предложение», — сказала я с улыбкой, наблюдая за ней. «Думаю, это случится в скором времени». «Ох, не знаю». Сесиль зарумянилась от удовольствия. «Он странно смотрит на меня, но не делает никаких шагов навстречу. Может, я и не нравлюсь ему?» «Ты не можешь не нравиться. Прекрати предаваться упадническим мыслям», — шутливо прикрикнула я на нее. «И поторопись, иначе мы приедем к концу службы». Ночная буря, которую обещал отец Матсон, оказалась всего-навсего легким снегопадом, который закончился к утру, освежив белое зимнее покрывало, и его искрящаяся поверхность слепила глаза. В церковь уже тянулись деревенские жители, и мы с баронессой с радостью останавливались, чтобы поболтать с каждым желающим. Эрлинга и Лукаса не было видно, но вполне возможно, что они задержались в пути и прибудут с минуты на минуту. «Смотри, а вот и наши друзья», — шепнула мне Сесиль, показывая глазами куда-то в сторону. «Всей кучкой здесь». Я проследила за ее взглядом и увидела Ханну с Эммой, виконта с семьей, судью и генерала. Они важно шествовали к дверям церкви, но, завидев нас, Ханна вдруг остановилась, а остальные замерли за ней. «Доброе утро, графиня, баронесса», — с ехидством произнесла она, приторно улыбаясь. «Давно не виделись». «Доброе утро», — ответила я, догадываясь, что она снова затеяла какую-то пакость. «Давненько. Но вы ведь сами решили прекратить с нами общение, не так ли?» «Именно так и есть», — она бросила на свою свиту победный взгляд. «И ничего не изменилось, как бы вам не хотелось обратного». Вот это самомнение. Меня просто распирало от смеха, но я была как никогда спокойна. «И что же вас заставило заговорить с нами?» «Я и остальное общество хотим вас предупредить, чтобы вы и думать забыли об установке языческих символов на деревенской площади», — с пафосом произнесла она и подбоченилась, чувствуя поддержку. «Пусть отец Матсон и согласился на это, прельщенный вашими елейными речами, но общество выведет вас на чистую воду. Я лично напишу архиепископу и расскажу ему о творящемся здесь непотребстве». Эмма стояла рядом с матерью, и ее лицо выражало надменность и злорадство. Остальные же притихли и прятали глаза, словно чувствовали свою вину перед нами. «Матушка права, мы этого не допустим. Язычница». «Прекратите брызгать ядом, ваша милость», — добродушно ответила я, стараясь улыбаться как можно приветливее. «Ни вам, ни вашей дочери это не идет. Вы похожи на брющащих старух. Тебе так не кажется, Сесиль?» «Ты права, Астрид». Баронесса так же, как и я, мило улыбалась обалдевшим женщинам. «Злоба очень старит, от нее появляются морщины. И да, тебе не кажется, что откуда-то несет курятником?» «Действительно неприятный запах», — согласилась я, окидывая кучку застывших людей веселым взглядом. «Давай отойдем подальше отсюда. Счастливо оставаться, уважаемые». Мы проплыли мимо них, и мне даже показалось, что я услышала разъяренное шипение. 2-0 в нашу пользу. Когда мы с Сесиль устроились на скамье, в церковь вошли Эрлинг и Лукас. Герцог пробежал взглядом по толпе и, увидев нас, поднял руку в приветствии. Они направились в нашу сторону, а в это время Ханна и Эмма не сводили с них глаз, даже не пытаясь этого скрыть. «Доброе утро, ваше сиятельство», — тихо сказал Эрлинг, усаживаясь рядом. «Как ваше здоровье и настроение?» Лукас присел рядом с баронессой, и это точно о чем-то говорило. «И здоровье, и настроение в полном порядке», — ответила я и с улыбкой добавила. «Я даже не расстроилась, когда меня обозвали язычницей». «Хан или Эмма?» — сразу догадался Эрлинг и бросил взгляд на семейство, горделиво сидевшее в первых рядах. «Да, мы решили, что установка ели на Рождество язычество и непотребство», — объяснила я, и герцог закатил глаза, качая головой. «Мой бог, когда они стали такими набожными христианками? Не обращайте внимания, дорогая, и не принимайте эти глупости близко к сердцу». «Ни в коем случае», — пообещала я и почувствовала, как его большая горячая ладонь накрывает мою руку, лежащую на сиденье скамьи. «Все это выглядит глупо и никак не может меня обидеть». «Вы умница, Асти», — шепнул Эрлинг, склонившись к моему уху. «И я восхищаюсь вами». По моей спине пробежали мурашки удовольствия, когда его дыхание коснулось кожи, но я не отстранилась и не убрала руку, наслаждаясь его близостью. «Я не сделала ничего такого, чтобы мною можно было восхищаться», шепнула я в ответ и услышала тихий смех. «Вы появились в моей жизни и перевернули ее с ног на голову», сказал герцог, поглаживая мою руку. «Этого достаточно». «Ну почему же? Я еще вполне могу добиться более обоснованного восхищения, выиграв у вас скачки». Мне нравилось дразнить его. «Ведь их никто не отменял, не так ли?» «Я думал, наш спор аннулировался, когда я сделал вам предложение». Голос Эрлинга звучал угрожающе. «Или вы дразните меня, графиня?» «Естественно», — призналась я. «Так что, вы признаете свое поражение, ваша светлость?» «О, нет, не дождетесь, невыносимая моя невеста». Его губы почти касались моего уха. «Только тогда уж будет правильным изменить и условия пари. Если я выиграю, то уложу вас в постель еще до свадьбы». «Что?» Я резко повернулась к нему, и наши лбы чуть не ударились друг о друга. «Служба началась». Герцог отвернулся от меня и уставился на отца Матсона, изображая глубочайший интерес. «Хватит болтать, ваше сиятельство». Я чуть не задохнулась от возмущения, но поняла, что злиться на него не могу. Эрлинг вызывал во мне только улыбку. Служба подходила к концу, и после проникновенной речи отец Матсон вдруг сказал: «А теперь я хочу объявить об одном замечательном событии. Герцог Хокинсон и графиня Расмуссен помолвлены. Давайте же поздравим их». Я совершенно не ожидала подобного и растерянно посмотрела на Эрлинга. «Давайте поднимемся, ваше сиятельство», — шепнул он, и мы встали. «Подойдите ко мне», — пригласил нас священник, и мы двинулись по проходу под любопытными взглядами прихожан. Но лица Ханны и Эммы выражали не то что удивление, а изумление, граничащее с шоком. Девушка была бледна, а ее глаза наполнились слезами от бессильной злобы, которая просто струилась из них. В отличие от дочери, Ханна налилась краской, и я даже испугалась, что ее удар хватит. Не стоило отцу Матсону говорить это, пусть бы все узнали о помолвке из газет. Но что сделано, то сделано. И, встав рядом с ним, мы с герцогом принялись улыбаться на выкрики из толпы. «Поздравляем! Долгих лет жизни! Пусть Господь наградит вас кучей детишек!» «Честь нашей с графиней помолвки вы можете пропустить по паре стаканчиков у рыжего Дейра. За мой счет!» — крикнул герцог, и тут же послышались радостные возгласы. «А дети могут взять сладости в кондитерской лавке». Нас еще долго поздравляли, осыпали всевозможными пожеланиями, и когда мы, наконец, вышли из церкви, моя голова напоминала гудящий казан. «Ну, преподобный», — прошептала я, сжимая пальцами виски, — «мог бы и не афишировать». «А мне понравилось», — вдруг заявил Эрлинг. «Разве мы делаем что-то предосудительное или плохое? Асти, я рад, что женюсь на вас». Я подняла на него глаза и собралась было спросить, что он чувствует ко мне, но тут подошли Сесиль и Лукас. «Сегодня все разговоры будут только о вас», — весело сказал маркиз, щурясь от яркого солнца. «Самый знаменитый холостяк Дарвегии попался в сети». «Астрид, ты видела лица Ханны и Эммы?» В отличие от Лукаса, Сесиль выглядела обеспокоенной. Они просто пылали ненавистью. Эти женщины могут принести много неприятностей. «Дорогая баронесса», Эрлинг взял меня под локоть, и мы вчетвером медленно пошли к выходу из церковного двора. «Я никому не позволю каким-либо образом оскорблять свою будущую жену и всегда смогу закрыть рты таким вот пакостницам, будьте уверены. А теперь давайте уже посмотрим на ваш будущий магазин. Это куда важнее, чем разговоры о семье Андерсон». Помещение находилось в двухэтажном деревянном здании с большими окнами, которые очень подходили под витрины, и я удивленно спросила, что здесь было раньше. «Помещение стоит пустым уже более 5 лет, а раньше здесь были магазин тканей и швейная мастерская», — ответил герцог. «Но хозяину пришлось перевести весь товар в городской магазин. Деревня хоть и большая, но покупать дорогие ткани здесь никто не будет. А на обычном сукне и шерсти сильно не разбогатеешь. Женщины шьют сами, и никто не делал заказы в мастерской. Невыгодно». «Но ведь и наш товар может оказаться невостребованным», — предположила я, прекрасно понимая, что если не пошли ткани, то игрушки и рождественские украшения могут вообще никому не понадобиться. «Вы узко мыслите, графиня». Герцог взял у меня ключ и, вставив его в замочную скважину, несколько раз повернул. «Ваш товар необычен, и, узнав о магазине чудес, как мы его прозвали с Лукасом, сюда станут приезжать из города. Не переживайте, ваше сиятельство, у меня отличное чутье на такие вещи». Внутри помещения пахло деревом и пылью, собравшейся по углам. Из больших окон лился яркий свет, освещая большую комнату с золотистыми стенами, полами и высокими стеллажами, упирающимися в потолок. Длинный широкий стол, на котором отмеряли ткань, был идеально отполирован, а на его передней части расположились полки под стеклом, где, похоже, когда-то лежала фурнитура. Узкая спиральная лестница вела на второй этаж, и ее широкие перила были затерты до блеска частыми прикосновениями. В углу находился большой камин, сложенный из крупных камней, и с такой же каменной площадкой перед самой топкой, чтобы случайно вывалившаяся головешка не попала на деревянный пол. «Здесь так уютно!» — восхищенно воскликнула Сесиль и закружилась в центре комнаты. «Столько места!» «Поднимемся на второй этаж», — предложил Эрлинг, и я с радостью согласилась, находясь в полном восторге от увиденного. Второй этаж тоже был светлым, с большим очагом и одиноким квадратным столом, стоящим посреди. «Здесь можно посадить швей», — сказала я, рассматривая комнату. «Они будут шить игрушки и сразу же спускать их в магазин». «Вы можете набрать персонал и заказать мебель, а я все оплачу». Эрлинг притянул меня к себе и легонько прижал. «Я оплачу любое ваше желание, дорогая невеста». «Не стоит». Я не вырывалась, не желая выглядеть глупо. Все-таки не маленькая девочка и не девица на выданье. «Я сама могу оплатить и рабочих, и мебель». «Асти, я, конечно, понимаю, что граф оставил вам кое-какое содержание, но вряд ли его хватит на все, что вы задумали», — мягко сказал герцог. «Если вы чувствуете себя неловко, принимая от меня...» «Нет, я не чувствую себя неловко», — остановила я его, — «и с радостью приму от вас помощь. Когда-нибудь потом. Но сейчас я хочу все делать сама». «Какая вы упрямая», — вздохнул Эрлинг, целуя меня в лоб. «Но пообещайте мне, что позволите мне участвовать во всем этом». «Клянусь», — смеясь, ответила я. «Кстати, ружья. Вы обещали мне оружие». «Я сегодня еду в город и обязательно привезу вам все, что обещал». Он пригладил мои волосы, выбившиеся из прически, и прошептал. «Нам нужно возвращаться к Сесиль и Лукасу, иначе я поддамся своим желаниям и...» «Эрлинг». Я на секунду задержала дыхание. «Вы лю...» «Ваша светлость! Здесь комната не хуже, чем на первом этаже!» Услышала я голос подруги, и тут же между балясинами перил показалась ее русая головка. «А как светло! Астрид, я в восторге!» Мы с Эрлингом отпрянули друг от друга, и я быстро подошла к окну, чтобы скрыть свое смущение. «Да, дорогая, комнаты очень светлые и большие. Я полностью разделяю твои восторги», — ответила я и повернулась к ней. «Нам нужно навести здесь порядок». Герцог и маркиз уехали в город, а мы с Сесиль отправились домой, решив, что послезавтра обязательно вернемся в магазин, натрём мастикой полы, стеллажи, снимем паутину и вымоем окна. «Что ты думаешь по поводу отца?» Баронесса переживала обо мне, и я видела эту искренность в ее умных, спокойных глазах. «Он ужасно поступил с тобой». «Он ужасно поступил с собой», — вздохнула я, отворачиваясь от окна, за которым кружил снежок. «Мне жаль, что отец не понял одной единственной вещи. У него могла быть семья и поддержка. Но, увы». День закончился, и, несмотря на побег отца и неприятную встречу в церкви, в моей душе было спокойно и тепло. Пусть весь этот негатив остается с теми, кто несет его, а у меня есть о чем подумать и чем заняться. Хватит. Мне хотелось счастья. «Нет, больше я не намерена это терпеть». Тильда лежала на кровати с холодным компрессом на лбу. «Какая дрянь! Какая дрянь! Она замуж собралась. И за кого? За Хоконсона. Я не могу получать такие новости, они сводят меня с ума». «Вы мне обещали, что уберете Астрид с нашего пути», — визгливо крикнул Валентин, в ярости сжимая маленькие кулачки. «А она плевать хотела на нас и на наши желания. Когда Астрид станет герцогиней, мы не доберемся до нее никогда. Вы это понимаете?» «Успокойся!» Тильда отшвырнула компресс и поднялась. «У нас еще есть время. С минуты на минуту прибудет один человек, и он успокоит эту тварь навсегда». «Кто это?» Валентин прекратил ходить из угла в угол и уставился на мать большими глазами. «Неужели?» «Да-да». Женщина понизила голос и поманила сына пальцем. «Иди, сядь рядом». Он быстро подошел к кровати и уселся на толстый матрас. «Говорите уже!» «Рик Тронвард!» — прошипела Тильда, и Валентин отшатнулся от нее. «Душитель Рик!» Вдовствующая графиня нервно захохотала и продолжила. «Этот человек проходит сквозь запертые двери. Он как тень в ночи. Завтра днем мы получим известие о смерти графини Расмуссен». «Вы уже заплатили ему?» — прошептал Валентин, трясясь от страха. «О, боже, матушка, как у вас хватило духа обратиться к нему!» «Это единственный человек, который всегда выполняет свою работу, ваше сиятельство!» Тильда довольно ухмыльнулась. «Я заплатила ему половину, а вторую он получит после того, как смерть Астрид подтвердится. И вот еще что! Я заказала ему не только ее убийство. Маленький щенок от грязной потаскухи тоже должен умереть!» В дверь постучали, и мать и сын замолчали, взволнованно глядя друг на друга. «Что такое?» — срывающимся на визг голосом крикнула Тильда. «Ваше сиятельство, в поместье прибыл человек!» — раздался голос слуги из-за двери. «Он хочет видеть вас!» «Проводи его в кабинет!» Тильда посмотрела на сына горящими глазами и сжала его руки. «Молись, сынок, чтобы у нас все вышло!» Она поднялась, разгладила юбку и, вздернув подбородок, вышла из спальни, аккуратно прикрыв за собой дверь.